Назначение Пирогова в Крыму состояло, по словам профессора Гюббинета, в том, чтобы устроить надлежащим образом хирургическую часть, чтобы сортировать и отделять разнородные случаи ран, чтобы высказать свое мнение относительно важнейших недостатков и несообразностей в деле презрения больных и своим авторитетом и неутомимой деятельностью поднять и довести его до возможной степени совершенства. Тут представилось его дарованием широкое поле для введения новых способов операций, и открылась для него возможность уяснить значение многих явлений при лечении ран. В первой половине ноября Пирогов прибыл в Севастополь. «Я никогда не забуду, — рассказывает он, — моего первого въезда в Севастополь. Это было в позднюю осень в ноябре 1854 года. Вся дорога от Бахчисарая на протяжении 32 километров была загромождена транспортами с ранеными, орудиями и фуражом. Дождь лил, как из ведра. Больные и между ними ампутированные лежали подвое и потрое на подводе, стонали и дрожали от сырости. И люди, и животные едва двигались в грязи по колено. Падаль валялась на каждом шагу. Из глубоких луж торчали раздувшиеся животы павших валов и лопались с треском. Слышались в то же время и вопли раненых, и карканье хищных птиц, целыми стаями слетавшихся на добычу, и крики измученных погонщиков, и отдаленный гул севастопольских пушек. Поневоле приходилось задуматься о судьбе наших больных. Предчувствие было неутешительно. Оно избылось. Вся масса раненых отправлялась из Севастополя главным образом в Симферополь, составляющий узловой пункт всех дорог от осажденного города. Госпитальных помещений Симферополя не хватило на огромное количество раненых, и последние были размещены в оставленных казенных зданиях и частных домах. Несчастные, наполнявшие дома, были лишены почти всякого ухода. Многие валялись без матрацев на грязном полу, без всякого присмотра. Воздух был страшно испорчен. Недоставало людей, чтобы хоть немного привести этот невообразимый хаос в порядок. Для того, чтобы упорядочить положение этих несчастных и уход за ними, Пирогов оставил первую партию сестер в Симферополе и занял этих сестер госпитальным уходом. Прибыв в Севастополь, Пирогов, ввиду наступившего затишья в осаде, занялся разборкой раненых под Инкерманом, находившихся в севастопольских госпиталях в числе около 1500 человек. Здесь он впервые стал применять свою гипсовую повязку для поврежденных конечностей, которые можно было надеяться спасти и сохранить, не прибегая к ампутированию. С самого начала осады главный перевязочный пункт был устроен в прекрасном по архитектуре и положению на берегу залива, доме Севастопольского дворянского собрания. Просторные, изящно отделанные танцзал, буфет и бильярдная комната собрания были превращены в операционные и перевязочные. «До этой минуты, — рассказывает Пирогов, — мне не случалось почти совсем быть в столкновении с обермедиками. Но когда я взял на себя попечение о главном перевязочном пункте и о всех госпиталях, сейчас же начались разные контры между мною и администрацией. Теперь никто не может себе представить всю отвратительность и тупоумие тогдашнего официального администрировавшего медицинского персонала. Эти господа сразу смекнули, куда поведет учрежденный мной нравственный присмотр и контроль административного попечения над руководителями госпитальных порядков. Дела эти поручены были мной сестрам, женщинам и моим собственным помощникам. Это смутило господ администраторов, и они стали громко роптать на превышение власти с моей стороны. И только благодаря благосклонному вниманию генералов Сакина и Васильчикова я обязан тем, что, несмотря на все интриги, за сестрами был удержан весь надзор в госпиталях. Екатерина Михайловна Бакунина вела все дела присмотра за уходом больных с таким тактом, энергией и совестливостью, что полученный успех оказался блестящим и для всех здравомыслящих людей неоспоримым. Все, что удерживали и не выдавали, и теперь еще старались удерживать. Но Бакунина, пунктуально исполняя мои и других медиков предписания, настоятельно вытребовала недоданное. Неудивительно, что подобное вмешательство и такая деятельность женщин не могли быть приятны господам командирам и официальным инспекторам. Пирогов первым выработал прекрасную систему сортировки раненых в тех случаях, когда они поступали на перевязочный пункт сотнями. До того на перевязочных пунктах господствовал страшный беспорядок и хаос. Система Пирогова состояла в том, что прежде всего раненые разделялись на четыре главные категории. Первую группу составляли смертельно раненые, безнадежные, которые поручались священнику и сестрам милосердия. Этим страдальцам сестры старались доставлять последний уход и предсмертные утешения. Во вторую категорию входили раненые, требующие безотлагательной помощи тут же на перевязочном пункте. Третья категория обнимала собой тех, которые подлежали операциям на следующий день или позднее, а пока, следовательно, должны были быть отправлены в госпиталь. Наконец, четвертая категория включала в себя легкораненых, которых перевязывали и отправляли обратно в части. Благодаря введению такой весьма простой и разумной сортировки рабочие силы не разбрасывались, и дело помощи раненым шло быстро и толково. Во второй половине февраля произошла смена главнокомандующего. Вместо князя Меншикова заступил князь Горчаков. Как только Горчаков прибыл в Севастополь, Пирогов подал ему докладную записку, в которой доказывал, что мы теперь так же мало приготовлены принять и устроить большое число раненых, как и в начале осады после Инкерманского сражения, и предложил две главные и, по его убеждению, единственные меры для предупреждения подобного неустройства. Первой мерой должна была служить совершенная эвакуация городских госпиталей путем беспрерывной транспортировки. Второй необходимой мерой являлось устройство госпитальных палаток на безопасном месте, на северной стороне. Далее, в докладной записке Пирогов указывает на то безотрадное медицинское положение нашей армии, которое достигало геркулесовых столбов неустройства. Так, например, на требования Хины и Хинина, отправленное в Херсон в декабре 1854 года, не было еще никакого ответа в марте 1855 года. В декабре 1854 года при сильном морозе и самой бурной погоде перевозили больных и раненых в татарских арбах в Симферополь и Перекоп, непокрытых, без шуб, ночуя под открытым небом. Такие транспортировки продолжались от 10 до 12 дней. Между тем, военно-медицинская администрация находила, что все идет к лучшему в этом лучшем из миров. И генерал-штаб-доктор Шрейбер, хотя уже седой и рябоватый, видел все в розовом свете.